Глава 5. Из всех дней недели Эмили больше всего любила понедельник, потому что когда бабушка и дедушка подарили ей Клауда, был понедельник. Вторники Эмили нравились меньше. Во вторник ее родители улетели в Дубай. Среды ничего так, потому что в среду чувствуешь, будто уже прошел половину пути в гору. А вот четверги хуже всего. Уже в пятницу вечером начинаются выходные, но четверги как противные хулиганы, стоящие у них на пути. Сегодня был четверг. Контрольная по математике прошла неплохо, несмотря на то, что последнюю задачу решить не удалось. Штрафной доклад Дрескау принял со словами: «Если работа будет плохой, придется написать еще одну. В два раза больше». Спасибо и на том. После уроков Эмили и Шарли отправились обедать домой к Шарли. Ее отец был одним из приятнейших людей, которых знала Эмили. Он всегда готовил столько еды, что хватило бы не только Шарли и ее братьям, но и, теоретически, всем жителям их улицы. Сегодня у них на обед была картошка с домашними рыбными палочками, его фирменное блюдо. Братья Шарли ели так быстро, словно за ними гнались волки и болтали с набитыми ртами. После еды Эмили с подругой отправились в цветочный магазин, расположенный в застекленной пристройке к их дому. Шарли тут нравилось, поэтому ее отец поставил в магазине стол, за которым она могла делать уроки, сидя среди цветов. «Может, обсудим, как Ной сегодня смотрел на тебя?» — спросила Эмили, усаживаясь за стол и аккуратно раскладывая на столе тетради. «Что? Как еще он смотрел?» «Восторженно!» Шарли рассмеялась. Когда она смеялась от всей души, казалось, что ее светлые кудри хохочут вместе с ней. «Ной может сколько угодно смотреть на меня восторженными глазами, но я все равно не буду смотреть на него так же», — она усмехнулась. «Смешное слово «восторженно». Откуда ты вообще его взяла?» Эмили рассмеялась. «Оно обязательно попадется нам в следующем диктанте от фрау Шнайдер. Если уж кто и смотрел восторженными глазами, так это ты на слащавого Лассе». «Чушь какая! Ничего я не смотрела!» «Еще как смотрела! Большущими такими глазами!» Шарли захлопала ресницами, изображая влюбленный взгляд. «Ты такая милашка, сама же знаешь!» Эмили со смехом кинула в нее ластиком. Шарли вдруг стала очень серьезной. «Мы же никогда не рассоримся из-за мальчишки. Обещаешь?» «Обещаю». Они сцепили мизинцы и хором проговорили: «Раз, два, три, клянусь!» Теперь уже рассмеялись обе. Слишком это вышло по-детски. Когда смех затих, Шарли произнесла: «На вкус, как ливерная колбаса». «Серьезно? А я люблю ливерную колбасу». Шарли задумчиво посмотрела в окно на проезжающий мимо школьный автобус. «Иногда я думаю, а захочется ли мне когда-нибудь вообще встречаться с парнем? Если вдруг да, разве это будет как в книгах или фильмах?» «Даже лучше», — сказала Эмили. «Главное, не с Ноем». Девочки прыснули со смеху. «Нет, серьезно. Они же все выдуманные. В реальной жизни все иначе. Если бы я могла придумать и написать себе парня, вот это было бы идеальное попадание. Но так не бывает», — добавила Эмили. «Я бы еще написала для себя бассейн в саду с шезлонгами, зонтиками, коктейлями и прочим. И еще...» Шарли приложила палец к нижней губе и задумалась. «Ага, а я тогда водопад из Ривенделла, как во «Властелине колец», чтобы был прямо тут. Или платяной шкаф, как в Нарнии. Главное, не арену из «Голодных игр». «Ни за что! Арен для сражений с братьями мне и без того хватает». Шарли возмущенно вздернула брови. «Я бы лучше придумала им побольше серого вещества в головах. По 2 фунта на каждого. Когда слышу, как они обсуждают девчонок, начинаю терять веру в парней. Так и хочется стать монахиней». «Ну что, как дела с домашней работой?» Папа Шарли поставил на стол бутылку ревеневого лимонада и тарелку с нарезанными яблоками и бананами. «Отлично», — ответила Шарли. «Рад это слышать. Ты говорила, что сегодня поможешь в магазине. Получается, все в силе». «Именно». Девочки принялись за домашку, чтобы Шарли успела вовремя закончить. Когда Эмили засобиралась домой, отец подруги подарил ей небольшой букет для нее самой и еще один для бабушки. Его цветочные композиции походили на картины, а сам он всегда слегка пах розами. По дороге к библиотеке Эмили, как и договаривались, встретилась с Фредериком. Он собирался помочь ей в поисках источника блеска. «О чем болтали с Шарли?» Эмили почувствовала, как на щеках проступает румянец, и отвернулась. «О книгах? Ты же в таком не разбираешься? Кроме научной фантастики, само собой». Фредерик презрительно фыркнул. «Что за дискриминация? Как будто я только фантастику читаю». Эмили усмехнулась. «Ты много знаешь о законах физики, о химических формулах, о математических уравнениях и научной фантастике, но ни одно из твоих увлечений не включает в себя разговоры о книгах с девушками». «В научной фантастике много женщин. В «Звездном пути», например, есть даже женщины, капитаны и адмиралы. Или в «Основании». Странные у вас отговорки. Просто не хотите дать шанс этому жанру». Эмили подняла руки. «Хватит, сдаюсь, ты победил. Можешь в следующий раз прийти и поболтать с нами про книжки, окей?» Фредерик усмехнулся в ответ. «Нет уж, спасибо, справитесь без меня». Дальше они болтали о всякой всячине. О кошках и собаках, о завтраках и обедах, пока не дошли до того, что смеялись уже над шутками про мизинец левой ноги и способы очистки космических шлемов. «Сегодня мы впервые будем болтать еще и о золоте», пояснила Эмили. «Да, мы настоящие золотоискатели», ответил Фредерик. «Не канадские, правда, а библиотечные, но все же. Да и грязи, пожалуй, тут поменьше». Он со смехом толкнул Эмили плечом. Она заговорщически толкнула его в ответ. Кажется, у нее из прически снова выбилась прядь волос. Эмили провела рукой по голове, нашла непослушный локон и заправила его за ухо. Ей никак не удавалось укротить эти треклятые волосы, своенравные, как и вся ее жизнь. Добравшись до библиотеки Анны Амалии, они увидели то, чего никак не ожидали. Радуга, полноценная дуга. Эмили улыбнулась. Должно быть, это ее вчерашний рисунок на окне призвал радугу. С опозданием, конечно, но разве это важно? Сегодня этот знак для нее не менее ценен. Бабушка Роза сидела за библиотечной стойкой и штемпелевала недавно полученные книги. Она была одета в голубые джинсы и кофту с кожаной бахромой, как будто только что вернулась с Родео. «Что вы тут делаете? Я думала, мне тебя забирать из школы через...» Она посмотрела на свои розовые наручные часы. 3 четверти часа. «Последние 2 урока отменили. Я уже даже поела у Шарли. А теперь хочу проверить, правильно ли расставлены книги в зале рококо. Фредерик мне поможет. Можно?» «В рококо? Почему именно там?» Эмили была готова к этому вопросу. «Вчера заметила там пару книг не на своих местах. Я, конечно, сразу поправила, но, боюсь, могут быть еще ошибки». Бабушка Роза улыбнулась. «Я не жалуюсь, когда кто-то берется за работу по своей воле». «Спасибо, фрау Вирих», — сказал Фредерик. «Не подлизывайся», — шепнула ему Эмили. «Так мы вызовем меньше подозрений», — прошептал он в ответ. Фредерик, конечно, был прав, но говорить этого Эмили не стала. «А что это за букеты?» — спросила бабушка Роза. «Ой, точно! Это от отца Шарли. Один для меня и один для тебя». Эмили протянула цветы бабушке. «Вот мужчина с безупречными манерами! Давай и свой букет тоже. Я поставлю их в воду». Когда друзья наконец вошли в зал рококо, Фредерик направился к одной из полок. «Не та сторона», — сказала Эмили. «То блестящее было вон там, примерно на середине по высоте. По крайней мере, мне так показалось». С каждой минутой ее неуверенность росла. У Эмили появилось ощущение, что чем больше проходит времени, тем меньше она верит самой себе. Еще немного, и она признает, что ей привиделось. «Тебе не кажется, что он как-то странно смотрит?» Фредерик встал перед портретом Эриха фон Гутенберга, потом отошел на 3 шага в сторону. «Когда двигаешься, он за тобой следит. Жутковато». Эмили улыбнулась. «А мне жутко от того, что золотоискатель чего только не придумывает, лишь бы не искать золото». Через 30 минут все полки были осмотрены. Безрезультатно. «Ты уверена, что это было тут?» «На 100%. Давай еще разок посмотрим. Но теперь я посмотрю твою половину, а ты мою». «Нет», — Эмили решительно покачала головой. «Нет? Ты сдаешься?» «Нет». «Ладно, тогда объясни, почему нет. Чуть подробнее». «Нам нужен свет, чтобы появился блеск». Эмили только сейчас поняла. Сегодня в помещении, как и всегда, царил полумрак. Все три окна были занавешены шторами, которые пропускали совсем немного света, чтобы книги не так быстро старели. Вчера учитель Дрескау раздвинул шторы, хотя развешанные по библиотеке объявления категорически это запрещали. Фредерик заглянул в телефон. «Пишут, что весь день будет пасмурно». «Тогда вернемся, когда погода улучшится». «Дождь будет идти до воскресенья». «Ну вот, просто отлично». Фредерик вдруг засиял. «Сможешь добыть стремянку?» «Блестело точно не настолько высоко». «А нам не для этого, поверь мне. Во сколько вчера это было?» «Где-то в 2:30». «Хорошо». Он подошел к окну и выглянул наружу, раздвинув шторы. «Так что со стремянкой?» «Странный ты, даже более странный, чем обычно», — Эмили усмехнулась. «Но стремянку я тебе достану». Когда Эмили вернулась со стремянкой, Фредерик поставил ее у окна и забрался повыше. Затем поднял свой телефон. «Если солнца нет, я его заменю. Примерно отсюда оно светило, когда ты заметила блеск». Он включил фонарик. «Теперь встань туда же, где вчера». «И что будет?» В дверях появилась бабушка Роза. «Это не детская площадка, а общественная библиотека. И свет вреден для книг. Разве мне нужно тебя этому учить?» «Нет». «Тогда я забираю стремянку, которую ты утащила без спроса». «Но она нужна нам, чтобы проверять книги», — вступился за Эмили Фредерик. «Если кто в это и поверит, то только должно быть совсем блаженный. А ну-ка спускайтесь, молодой человек». Фредерик слез со стремянки и выключил фонарик. Эмили молчала, пока бабушка не вышла из зала. «Идея отличная, но провальная». «Ничуть. Скажи, разве ты не таскаешь с собой в рюкзаке кучу всякого хлама?» «Нет, только полезные вещи. Швейцарский нож, булавки, сухари, скотч, рулетку. И еще, конечно, все для школы. Угольник, компас, линейку». «Отлично!» Она протянула руку. «Давай сюда скотч, складную линейку и компас. Мы сделаем прочный удлинитель для твоего телефона». Спустя 5 минут Фредерик снова стоял у окна, держа в руках всю конструкцию. «Вперед!» – пробормотал он, включая фонарик. Эмили знала, что ему нравится так приговаривать, потому что это слова капитана какого-то там космического корабля во время взлета. «Да, энергия!» Эмили заняла позицию в соседнем зале, откуда подглядывала вчера. «Чуть выше!» – прошептала она. Фредерик, и без того вытянувший руку до предела, встал на цыпочки. «Кажется, я слышу шаги!» — прошептал он в ответ. «Но может, это просто сердце так стучит?» Это были шаги. Фредерик тут же опустил руку, сунул конструкцию в открытый рюкзак и заслонил его собой. Бабушка Роза была уже в дверях. «Снова ты что-то затеяла!» Бабушка прекрасно знала, как выглядит Эмили, когда провинилась. Да и у Фредерика на лбу неоновыми буквами было написано, что он ослушался. «Хватит на сегодня! Не могу же я все время за тобой следить. У меня и другие дела есть. Пойдем». «Сейчас. Вещи с кресла заберу», — ответила Эмили. «Только быстро». «Конечно». Бабушка Роза угрожающе подняла брови и поспешно ушла. «В другой раз попытаемся», — сказал Фредерик и надел свой рюкзак. «Не придется», — засияла Эмили. «Неужели? Да не может быть, правда?» «Да». Она быстро прошла к полке и достала старую книгу в кожаном переплете. «Нет тут ничего блестящего». Фредерик подошел к ней. Эмили тоже не видела ничего золотого. Она повертела книгу в руках и только тут заметила. Корешок книги был разрезан, и из прорези выглядывало что-то сияющее, тоненькое, не толще миллиметра. Она показала находку Фредерику. «Доставай скорее, пока твоя бабушка не вернулась». Эмили осторожно раскрыла книгу, чтобы высвободить корешок, ухватила кончиками пальцев блестящую золотую штуку и медленно вытянула ее наружу. Это была красивая, невероятно тонкой работы перьевая ручка. Эмили покрутила ее в руках. «Ничего себе!» ручка ощущалась гораздо более тяжелой, чем можно было подумать по ее виду. «Кажется, на ней что-то написано», — пробормотала Эмили. Действительно, на ручке виднелась витиеватая надпись. Текст обвивался вокруг корпуса ручки, как змея вокруг дерева. «Перо могущественнее меча. Что это значит? Можно мне подержать?» «Конечно, держи». «Какая красивая!» Фредерик снял с ручки колпачок. «Поверни ее». Перо прокрутилось и ушло вглубь ручки, и в тот же момент появился ключ. Вместо бороздок на нем были два слова. «Прочти» и «Тчорп». Эмили прочитала, а потом рассмеялась. «Прочитай задом наперед». Теперь и Фредерик развеселился, однако тут же осекся и прикрыл рот рукой, чтобы его смех не услышала бабушка Роза. Девочка снова взяла в руки книгу, которой скрывалась ручка, и прочла название «Сборник знаний о мире». Автор М. Удро. Она открыла книгу. Внутри не было ни строчки. Все страницы, пожелтевшие по углам, были пусты. Что это значит? «Ты идешь или мне придется тебя выгонять?» раздался из дверного проема голос бабушки Розы. «Сейчас мы выходим!» крикнула Эмили и аккуратно поставила книгу на полку, а ручку, то есть ключ, сунула в карман брюк. Завтра она вернется и отыщет замок. У всех ключей во Вселенной есть нечто общее. Для каждого существует замок, к которому подходит именно этот ключ.